Через дверь шагает вперед, стеночки не горит котел. Ветер перелистает лицом, шаги искры сердца моем. Старый мир рушится вместе с мечтой. Осколки детства летят под луной. В эпоху перемен вступаем с тобой. И от иллюзий бежим на покой. Прорыв сквозь страх мы, крылья за спиной. Эпоха перемен зовет за собой. И рождение не выбора закон. Меняйся или пропадешь за горизонт. Адаптация — это танец в хаосе. Шаг влево-вправо и ритм ловлю. Иду в тумане, ищу свой путь. В этом диссонансе я его убью. Стирай мир, рушится вместе с мечтой. Осколки детства летят под луной. В эпоху перемен вступаем с тобой. И от иллюзии бежим на покой. Прорыв сквозь так мы, крылья за спиной. Эпоха перемен зовет за собой. Перерождение не выбор, а закон. Меняйся или пропадешь за горизонт. Пропадешь за горизонт. Прорыв сквозь догмы, крылья за спиной. Эпоха перемен зовет за собой. Перерождение не выбор, а закон. Меняйся или пропадешь за горизонт. Адаптация — это танец в хаосе. Шаг влево-вправо и ритм ловлю. Иду в тумане, ищу свой путь. В этом диссонансе я губью. Прорыв сквозь догмы, крылья за спиной. Эпоха перемен зовет за собой. Перерождение не выбор, а закон. Меняйся или пропадешь за горизонт. Пропадешь за горизонт. Пропадешь за горизонт.